Тема 9. Нарушение произвольной регуляции высших психических функций и поведения в целом. У больных с локальными поражениями мозга нарушение произвольных движений и действий, рассмотренное в предыдущей главе, является существенной, но не единственной стороной ущерба в произвольной регуляции психической деятельности. В большей или меньшей степени подобные нарушения сопряжены с различными психическими процессами и распространяются на поведение в целом. Произвольная регуляция высших психических функций является одним из аспектов динамической организации психической деятельности. Высшие психические функции произвольны по способу осуществления, то есть сознательно управляемы. Это соответствует тем общим представлениям о структуре высших психических функций, которые разработаны советской психологической школой Выгодского, Лурия и других. Основой для понимания природы психических функций является концепция деятельностного подхода. Эту концепцию утвердил в отечественной науке Леонтьев в противовес бихевиористскому представлению об организации психической деятельности. Произвольное управление высшими психическими функциями или их отдельными этапами становится возможным при условии существования определенной программы деятельности. Такая программа вырабатывается самостоятельно или может быть задана в виде инструкции. Наличие программы позволяет осуществлять контроль за правильной последовательностью операций, а также контроль за результатом деятельности путем сравнения реально достигнутого результата с предполагаемым полезным результатом, то есть образом результата. Произвольное управление высшими психическими функциями также предполагает наличие соответствующей мотивации. Данный подход принципиально созвучен с теорией функциональных систем Анохина, вносящей определенную ясность в понимание данной проблемы. Действительно, основными звеньями структуры поведенческого акта являются потребности, мотивация, эмоции, движение, функциональное состояние, которые находятся в закономерном взаимодействии, а это и есть система. Правда, наличие самих звеньев системы не может быть основой какого-либо системного процесса, и здесь в качестве системообразующего фактора выступает полезный результат. В теории функциональных систем и структуре поведенческого акта проявляются главные характеристики поведения – целенаправленность и активная роль самого субъекта в формировании поведения. Важнейшее значение в произвольной регуляции высших психических функций имеет речь. Регуляторная функция речи в сознательных формах психической деятельности проявляется на протяжении всей жизни человека. Первоначально окружающие взрослые с помощью речи регулируют поведение ребенка. Научаясь применять речевые стимулы по отношению к себе, то есть проговаривая вслух программу действий, ребенок овладевает регуляцией собственного поведения. В результате процесса интериоризации внутренняя речь, а иными словами мышление, становится тем инструментом, с помощью которого человек овладевает собственными произвольными действиями и постоянно совершенствует их. Так, служа построению произвольных движений и действий, речь выполняет программирующую функцию. Произвольный контроль за высшими психическими функциями тесно связан с осознанностью этих функций. Степень осознания, то есть возможность дать развернутый полный речевой отчет различных этапов реализации деятельности, различна. Как показывают многочисленные исследования, лучше всего осознаются инвариантные компоненты высшей психической функции. Это исходная задача или цель деятельности и конечный результат, а сам процесс психической деятельности нередко протекает как бессознательный. Во второй теме мы уже познакомились с системными качествами, характеристиками высших психических функций как психологических систем, это осознанностью, речевой опосредованностью и произвольностью. Именно нарушение этих системных качеств и отражает нарушение структуры высших психических функций. Согласно концепции общей структурно-функциональной модели мозга, Полурия, произвольный контроль высших психических функций осуществляется третьим блоком программирования регуляции и контроля, включающим в себя моторный, премоторный и префронтальный отделы коры лобных долей мозга. Здесь различают моторную, это 4, 6, 8, 44 и 45 поля, и немоторную кору, это 9, 10, 11, 12, 46 и 47 поля по Бродману. Моторная кора составляет ядерную зону двигательного анализатора и организована по соматотопическому принципу. И моторная, и немоторная кора связаны с таламическими ядрами, а также с различными подкорковыми структурами экстрапирамидной системы. Кора лобных долей мозга имеет существенные особенности, отличающие ее от других отделов коры. Во-первых, конфигурация, размеры и расположение отдельных корковых полей весьма вариативны и индивидуально изменчивы. Во-вторых, лобная кора по сравнению с другими отделами коры полушарий развивается в последнюю очередь. За период от рождения до 12-14-летнего возраста общая ее площадь увеличивается более чем в 3,5 раза. Такое созревание коррелирует с последовательным формированием у ребенка произвольных форм управления психическими функциями и поведением в целом. Миелинизация волокон здесь продолжается до 30-35-летнего возраста, а возможно и до конца жизни. По мнению Рылова, это характерно только для человека. Поражение лобных долей проявляется с самыми разнообразными симптомами, среди которых ведущими являются нарушение произвольной регуляции различных форм сознательной психической деятельности, а также нарушение целесообразности поведения в целом. У такого рода больных страдает сама структура психической деятельности. У них сохранны отдельные частные операции или умственные действия, а также объем профессиональных и обыденных знаний, но их целесообразное использование в соответствии с поставленной целью становится невозможным. При масштабных двусторонних поражениях лобных долей больные не могут вырабатывать какую-либо программу действий, они также не в состоянии действовать по готовой программе, инструкции. При менее значительных поражениях ущерб ограничивается неспособностью к выработке самостоятельной программы, а выполнение программ по инструкции сохраняется в большей или меньшей степени. Это зависит не только от масштабов перенесенной мозговой катастрофы, но и от сложности самого задания, знакомости этого задания для самого больного. Поражение конвекситальных отделов лобной коры проявляется в виде регуляторной апраксии, то есть нарушение произвольной регуляции двигательных функций. В грубых случаях такая апраксия имеет две формы: эхопраксия, то есть непроизвольные подражательные движения, жесты, действия, или эхолалия, то есть непроизвольное повторение услышанных слов и фраз. Нарушение произвольной регуляции движений проявляется преимущественно в форме нарушений их речевой регуляции, что обнаруживается в эксперименте у всех больных с поражением лобных долей. Очень явственно нарушение произвольной регуляции движений обнаруживается в рисовании и письме. При этих сложных двигательных актах больные вместо одного штриха проводят на одном месте несколько штриховых движений или вместо требуемой геометрической фигуры рисуют другую, нарисованную ранее. В словах с однородными элементами букв пишут лишние элементы. Это проявление стереотипного повторения или так называемой персеверации, наблюдаемое в сложных автоматизированных навыках. Больные затрудняются также и при выполнении зрительных гностических задач, требующих последовательного рассмотрения изображения. Особенно характерны нарушения зрительного восприятия для больных с поражением правой лобной доли, которая одновременно плохо воспринимает эмоциональный смысл картины. В тяжелых случаях нарушение зрительного восприятия имитирует предметную зрительную агнозию, являясь на самом деле псевдоагнозиями. От истинных зрительных агнозий, которые стабильны, они отличаются тем, что при соответствующей организации эксперимента могут быть скомпенсированы. Что касается слухового восприятия, то нарушение произвольной регуляции проявляется как трудности оценки и воспроизведения звуков и ритмического рисунка в виде стереотипного повторения, то есть персеверации или беспорядочной серии ударов. Нарушение произвольной регуляции движений в тактильном восприятии выступает в виде трудностей опознания на ощупь серии тактильных образцов по типу тактильной псевдоагнозии, сопровождаемой персеверациями. Мнестические процессы у больных с массивными поражениями лобных долей мозга протекают по типу псевдоамнезии. Они обнаруживаются как трудности произвольного запоминания и произвольного воспроизведения стимулов любой модальности в сочетании с трудностями опосредования или семантической организации запоминаемого материала. При менее масштабных поражениях нарушения мнестической деятельности выражены в меньшей степени. Однако они экспериментально выявляются в виде диссоциации между пассивным через узнавание и активным через самостоятельное называние воспроизведением запоминаемого материала. Характерно, что продуктивность непроизвольного запоминания у больных выше, чем произвольного, и близка к норме, а произвольное заучивание материала путем повторения малопродуктивно и свидетельствует об истощении механизмов произвольной регуляции мнестической деятельности. У больных с поражением лобной коры, особенно левого полушария, наблюдается нарушение произвольной регуляции интеллектуальной деятельности. Они состоят в появлении интеллектуальных персевераций, то есть стереотипных инертных повторений одних и тех же интеллектуальных действий. Например, после решения нескольких однотипных задач при переходе к задаче нового типа больные продолжают решать ее предыдущим способом. Речь идет о математических, вербальных или наглядно-образных интеллектуальных задачах. Интеллектуальные персеверации отражают нарушение произвольного контроля за ходом интеллектуальной деятельности, отключение произвольного внимания от объекта осмысления. Обобщая и анализируя фактический материал, можно сделать заключение о том, что при поражении конвекситальных отделов лобных долей мозга имеют место нарушения произвольной регуляции высших психических функций – двигательных, гностических, мнестических, интеллектуальных. При сохранности отдельных частных операций у данной категории больных нарушается структура сознательной, произвольно регулируемой психической деятельности. Это проявляется многочисленными симптомами нарушения произвольной регуляции, трудностью образования и реализации программ деятельности, нарушением контроля за текущими и конечными результатами деятельности. Все это протекает на фоне личностных нарушений, нарушений мотивации и намерений к выполнению деятельности. Нарушения произвольной регуляции при поражении лобных долей мозга распространяются на все поведение больного в целом. Отечественными исследователями Павловым, Бехтеревым, Лурия, Анохиным, Адриановым и другими всегда подчеркивалось ведущее значение лобных долей мозга в обеспечении целенаправленного поведения. Важно обратить внимание на то, что нарушаются главным образом те формы сознательной деятельности и поведения в целом, которые направляются мотивами, опосредованными речевой системой. У тяжелых больных с двусторонним поражением лобных долей целенаправленное поведение распадается и заменяется более простыми формами поведения или инертными стереотипами. Общим синдромом при поражении лобной коры является нарушение программирования собственного поведения и неустойчивость программ. Дополнительными условиями, вызывающими потерю программы поведения, являются внешние отвлекающие стимулы. У больных с поражением лобных долей мозга наблюдается повышенная реактивность на сильные внешние раздражители, которая в крайних случаях превращается в так называемое полевое поведение за счет патологического усиления непроизвольного внимания. Такие больные вмешиваются в разговоры окружающих, отвечают на вопросы, которые адресованы другим, но не отвечают на вопросы, обращенные к ним самим по причине затруднения произвольного внимания. Высокая полезависимость свидетельствует о слабости внутренних регулирующих влияний. Исследования показывают, что произвольная речевая регуляция высших психических функций почти всегда связана с работой левой лобной доли, что изучается современными специалистами в рамках проблемы межполушарной асимметрии мозга. Экспериментальные данные указывают на более выраженное участие всего левого полушария в произвольном контроле по сравнению с правым. Этот факт объясняется не только связью полушария с речевыми процессами, но и ролью, управляемой отсюда, ведущей рабочей руки. Именно нарушения произвольных движений и действий распространяются на различные познавательные процессы и поведение в целом, о чем упоминалось в самом начале нашей темы.